Дэнс едва заметно улыбнулась. «И вы, конечно, знаете, что можете прекратить нашу беседу в любой момент, когда пожелаете, и имеете право прибегнуть к услугам адвоката. У меня больше знаний об уголовном процессе, чем у всего выпускного курса юридической академии в Гастингсе вместе взятого. Он грамотнее, чем она предполагала, и, по-видимому, умнее». На прошлой неделе Дэниел Реймонд Пелл, отбывающий пожизненный срок за убийство Уильяма Кройтона, его жены и их двоих детей, совершенное в 1999 году, попытался подкупить заключенного, пребывание которого в Капитолии подходило к концу, чтобы тот, выйдя на свободу, выполнил некое поручение. Пелл сообщил ему о каких-то уликах, которые он спрятал много лет назад в Салинасском колодце, мол, если их найдут, то его могут изобличить как убийцу одного богатого фермера. В свое время преступление осталось нераскрытым. До Пелла дошли сведения, что в Салинасе проводится перестройка водопровода. Он, конечно, сразу же вспомнил о забытом преступлении и попросил выходящего на свободу товарища найти и уничтожить улики. Однако Пелл ошибся в выборе. Заключенный, которому он доверился, поделился полученной информацией с тюремным надзирателем, а тот передал ее в управление шерифа округа Монтерей. У следователей возник вопрос, о каком убийстве вел речь Пелл? Возможно, о нераскрытом убийстве фермера Роберта Херрона, забитого насмерть 10 лет назад. Орудие убийства, по всей вероятности, молоток-гвоздодер, так и не было найдено. По поручению шерифа специальная группа обыскала все колодцы в той части городка, и, как следовало ожидать, они обнаружили рваную майку, молоток-гвоздодер и пустой бумажник с инициалами РХ. Отпечатки пальцев на молотке принадлежали Дэниелу Пеллу. Прокурор округа Монтерей решил представить дело большому жюри присяжных в Салинасе и попросил агента Калифорнийского бюро расследований Кэтрин Дэнс провести допрос Пелла в надежде добиться от него чистосердечного признания вины. Дэнс приступила к допросу. «Сколько времени вы прожили в Монтерее?» Казалось, Пелла удивила, что она сразу же не начала его запугивать. «Несколько лет. И где конкретно?» «В Сисайде. Так называется городок с 30 тысячами жителей, расположенный к северу от Монтерея по шоссе номер 1 и населенный в основном молодыми рабочими, семьями и пенсионерами. Там можно приобрести больше вещей на свои кровно заработанные», — пояснил Пелл. «Больше, чем в вашем шикарном Кармеле». «У него правильная и четкая речь», — отметила про себя Дэнс, не обратив внимания на намек. Кэтрин продолжала расспрашивать Пелла о жизни в Сисайде и в тюрьме, внимательно наблюдая за реакцией на вопросы. Конечно, ей не нужна была эта информация. Она хорошо подготовилась к допросу и заранее знала все ответы. Просто необходимо было установить его исходный поведенческий уровень. Чтобы определить ложь, следует учитывать три основных фактора. Невербальное поведение, язык тела, движений или кинестику, речевые характеристики, колебания высоты и тембра голоса, и вербальное содержание речи, слова подозреваемого. Первые два из упомянутых факторов гораздо более надежные индикаторы лжи, так как нам гораздо легче контролировать то, что мы говорим, нежели то, как мы это говорим, и наши телесные реакции на собственные слова. Исходный поведенческий уровень представляет собой своеобразный каталог реакций, демонстрируемых допрашиваемым, когда он говорит правду, и служит определенным стандартом, с которым следователь сравнивает поведение допрашиваемого в той ситуации, когда у того появляется повод для лжи. Если следователь замечает отличие в поведении от исходного уровня, у него появляется основание заподозрить обман. В конце концов, Дэнс достаточно четко уяснила для себя, как ведет себя Дэниел Пелл, когда говорит правду, и перешла к основной части своей миссии, ради которой сегодняшним туманным июньским утром она и пришла в это современное, сияющее больничной чистотой здание судебных заседаний. «Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов о Роберте Херроне». Стремительный взгляд в глаза, потом на ожерелье из раковин морского ушка, которое мать Кэтрин сделала сама, затем взгляд медленно переходит на короткие, розовые, идеально отполированные ногти Дэнс. Серое колечко с жемчужиной у нее на пальце удостоилось особого внимания. «Как вы познакомились с Херроном?» «Вы уверены, что я был с ним знаком?» «Увы, я ни разу с ним не встречался, могу поклясться». Последнее предложение, явное свидетельство лжи, хотя язык тела не дает никаких поводов заподозрить обман.